Глава 20. Утро встретило меня криками свекрови. Я протерла глаза. Мне это мерещится? Не может этого быть. «Олесия!» — раздался орев Эдуарда, и руки затряслись. «Неужели и в этом я буду виновата?» Дверь с грохотом распахнулась, и Эдуард застыл, как вкопанный. «Когда это произошло?» — грозно спросил он. Ноздри его трепетали, а глаза метали молнии. Я сжалась в комок и пробормотала. «Я не знаю». «Да как ты можешь не знать, если твою комнату обчистили?» – заорал он. «Только мою?» – пискнула я, оглядывая разбросанные по полу платья и туфельки. Заметит Эдуард или нет, но валялись только вечерние платья, та одежда, которую я хотела забрать с собой, бесследно исчезла. «Это дело рук Вейнарда. А значит, и сам Эдуард должен пострадать». «Матушку тоже обворовали, и даже меня не побоялись», – зарычал он, и я едва не свалилась в обморок. «Пришлю Бонни, чтобы прибралась». Без сомнения, этот переполох устроил Вейнард, чтобы без опаски вынести мои вещи. Эдуард точно не догадается, что ограбление затеяно только для того, чтобы мне было что носить. «Ты проверила свои драгоценности?» – с яростью спросил он. «Не успела еще», – покачала я головой. Я проснулась от криков. Эдуард подозрительно смотрел на меня. Его взгляд потрошил душу, и я опустила глаза. «Почему ты ничего не слышала?» «Так я выпила снотворное, которое прописал доктор», – сказала я, зевая. «Спала, как убитая, и до сих пор глаза слипаются». Эдуард еще несколько минут буравил меня взглядом, но, кажется, оставался доволен увиденным. Он сделал несколько шагов к моему шкафу и обнаружил отсутствие шкатулки с украшениями. «Вот ради чего они приходили», — сказал он. «У матушки тоже взяли одни драгоценности, а у меня обчистили сейф». Я боялась даже дышать, чтобы Эдуард не подумал ничего лишнего. Он умеет читать меня, как раскрытую книгу. А сейчас я радовалась тому, что Вейнард щелкнул его по носу. «Это не могли быть местные. Каждая собака знает дом инквизитора», — задумчиво проговорил он. «Кого-то наняли для того, чтобы отвлечь меня от более важных дел». Я преданно смотрела на Эдуарда, прижав одеяло к груди. «Ты спи!» «А я пришлю Бонни, чтобы она прибралась». Он кипел от ярости. «Подумать только, что за безумцы обворовали великого инквизитора Корнуола! Найду, шкуру живьем сдеру!» Меня затошнило, и я потянулась к стакану с водой. Эдуард не сводил с меня взгляда, зубы клацали об стакан, и он, удовлетворенный моим состоянием, вышел. «Как тут можно спать, когда душа ликует? Так хочется поговорить об этом хоть с кем-то. А Бонни все не шла. Я подошла к окну в тот момент, как Эдуард выходил из дома. Что ж, теперь можно одеться и спуститься позавтракать. Ловко все устроил Вейнард. Я просто не смогла бы взять с собой вещи. Выйти с чемоданом из дома невозможно. Эдуарду бы тотчас доложили, и мой побег закончился там же, где и начался. А так вышла гулять и не вернулась. Надеюсь, что Вейнарду удастся сбить с моего следа ищеек Эдуарда. Хоть и страшно, но рискнуть придется. Я подняла платье и повесила его в шкаф. Кинулась к тайнику, он оказался пуст. Теперь меня ничего не держит в этом доме, и я готова уйти прямо сейчас. Бонни вошла в тот момент, когда я натягивала чулки. «Мы уходим сегодня?» — тихо спросила я, дрожа от нетерпения и страха. «Нет», — помотала она головой, — «никто не должен связать ограбление и ваш побег. Он сказал, что после приема, когда бдительность вашего мужа ослабнет». Я тяжело вздохнула. Возбуждение играет в крови. Требую решительных действий. «У барона в кабинете вскрыли сейф и забрали все золото», — прошептала Бонни. «В такой ярости я его никогда не видела». «Золота у Эдуарда много, он не обеднеет. Так вот, значит, что имел в виду Вейнард, когда говорил, что за мой побег заплачено. Он так и планировал взять деньги у Эдуарда. Знал бы он, что таким образом заплатил за организацию моего побега. Я хихикнула. «Пора идти вниз и успокоить свекровь», — проговорила я. «Вот вам и покой, прописанный доктором. Зато ваш муж будет занят до самого приема», — хихикнула вслед за мной Бонни и прикрыла рот ладошкой. «С матушкой его уж как-нибудь справитесь». «Да, из двух зол нужно выбирать меньшее». Уложив волосы в простую прическу, я поспешила в гостиную. «Доброе утро, моя милая», — услышала я свекровь, едва вошла. «Хотя это утро весьма беспокойное. Твою комнату тоже обчистили?» Я кивнула, усаживаясь за стол напротив нее. Завтрак уже накрыли, и леди Равена с удовольствием намазывала на свежий хлеб малиновый джем. «Твой чай изумительный», — произнесла она. И у меня на душе потеплело от ее слов. «Эдуард не позавтракал», — сукаризной сказала она. «Убежал ловить тех, кто посмел обокрасть дом инквизитора». Она хихикнула. «Смельчаки», — с восхищением произнесла она. «Самое забавное, что сделали они это ночью, когда Эдуард мирно спал в своей постели. Виртуозное мастерство». «Почему вы радуетесь? Не понимаю я причины такого веселья. То, что Равена любила сына, не вызывало сомнений. Так почему она так ликует?» «Видишь ли», — сказала она, — «есть только один человек, столь смелый, как и безрассудный. Он не питает любви к Эдуарду, и только он смог бы провернуть это дело». «Не думаю, что это он, мало ли воров на свете». «Таких больше нет», — вздохнула она. «Он самый везучий из всех, кого я когда-нибудь знала». «Везучий?» — меня царапнуло это слово. «Не может быть, чтобы мы говорили об одном и том же человеке. Пусть я и не рассказываю о Вейнарде, но защищаю именно его». «А Эдуард знает, кого вы имеете в виду?» — осторожно спросила я. «Если ты спрашиваешь, не поделилась ли я с ним своими подозрениями, то нет». Она с удовольствием откусила кусочек от хлеба с джемом, закрыла глаза, прожевывая, и замерла со счастливой улыбкой. Что-то подсказывало мне, что дело не в хлебе с джемом, как бы хороши они ни были. «Замечательно», — произнесла она, сделав глоток облепихового чая. «Я не говорила, но думаю, что Эдуард догадался. Он умный и может объединить некоторые события в логическую цепочку». У меня внезапно пересохло во рту. Не может быть, чтобы она говорила о моей подготовке к побегу. Но зачем-то же она приехала. Следит за мной. «Какие события?» Сделав глоток чая, чтобы промочить горло, постаралась спокойно произнести я. «Последнее, милочка, последнее!» Со значением сказала она, не спуская с меня взгляда. «Думаю, что ты и сама знаешь». Мое сердце остановилось и никак не хотело идти вновь. Что она предпримет, если обо всем догадалась?